переживал трагедию своего детства. К этому переживанию добавились тяжелые душевные муки, что в счастье он забывал о матери, об Анечке, отце, и не все сделал, чтобы они всегда жили в памяти его детей, всех людей. И не знает даже, что нужно сделать еще для этого. Душевные раны особенно болели от того, что их жгла ненависть к Шишке и студил мороз собственной беспомощности, растерянности. Конечно, приходила мысль о мести, но месть он не мог придумать, отчего тоже мучился. Тут месть должна быть особенная, какой не видел мир. На убийство он не мог пойти. О том, чтобы лишить Шишку жизни, он ни разу не подумал. Убийство не принимал его мозг, сердце, вся его натура. Если даже пригрозил полицаю в машине, действительно не помнил, какие слова сказал, ибо задыхался от гнева и ненависти, в голове все помутилось и в глазах стоял туман, то сказал это, наверное, потому, что других слов не было. Другой мести он не знал и не знает. Теперь ему не хотелось, чтобы боль притуплялась. Пока Шишка рядом, пока он ходит по земле, она должна жить, его боль. Пусть она будет уже вечно в нем. Ему становилось стыдно при мысли о том времени, когда он жил без нее, без той боли. Жила просто память. Но болью она отдавалась только в лесу, в партизанах, да в детском доме. Но та детская боль, разве ее сравнишь с теперешней? Жизнь дается для радости, для счастья. Человек должен одолевать любую боль. Желание, чтобы боль осталась вечно в нем, тоже пугало. Зачем? Это ведь может погасить не только твою радость, но как избавиться от нее теперь, от этой боли? Тяжело было и от того, что кроме жены он никому не сказал про разговор с прокурором. Не мог сказать. Люди подумают, раз испуганный Шишка даже написал прокурору, то, видимо, он Иван серьезно таки пригрозил. Иначе подумать нельзя. Большинство, конечно, поймет его и не осудит. Но сам он холодел при мысли, что добранцы, соседи, его товарищи по работе, может, даже Остапович, поверит, что он способен на убийство, и, возможно, кто-то будет ожидать этого как спектакля какого-то, сенсации. Пойдут разговоры, шепот, догадки. Дойдут до Корнея, Вали. Ужас, если дети поверят, что их отец способен убить человека. Нет. Никогда он не запятнает такой местью ни себя, ни детей своих. Повестку от прокурора он показал Щербе, и заинтересованный Федька ожидал на машинном дворе, пока он не вернулся из города. «Что, прокурор?» «Пролез?» — спрашивал. «Тракторист Халявка продал украинцам на шоссе бревна, которые вез из леса. Аферу подсмотрел комсомольский дозор. Дело пошло в прокуратуру». Щерба со всегдашней своей открытостью признался, что в тот день здорово-таки выпил с Халявкой. Выходит, на ворованные деньги. Механизаторы подшучивали над Федькой. Придется, мол, ему делить ответственность. И встревоженная Люба выдавала своему непутевому мужу двойную порцию, над чем тоже посмеивались. Ребятам лишь бы повод для шуток.